Любовь, как говорится, зла. Надеюсь, этот ролик уже снят с эфира. Французская лингвистка Надин Эртен полюбила русского компьютерщика Савку Гельфанда. Они познакомились в русском бистро у Чистых прудов. Савка поглощал пирожки, спеша на работу. Он монтировал у шефа корпоративные фильмы. Называл себя мастером нелинейного монтажа. Надин же приглянулся фантастической скоростью поедания пищи. Заталкивал в рот пирожок и, не жуя, целиком его глотал. Размеру его ротовой полости мог позавидовать Мик Джаггер. «Ви уникум?» – спросила Надин. Ее акцент так понравился Савке, что Гельфанд едва не подавился. «Я пирожками измеряю время», – сказал Савка, чем Надин и покорил. А еще он привлек ее манерой красиво материться. «В каком еще языке мы найдем такие выражения?» – вопрошал он. «Переведи на французский слово «ебатория».» Надин терялась. «Еба что?» «Тория, тория», – уточнял Савка. «А смехуечки пиздюхахоньки? Ну-ка переведи». «Вот она, пышногрудая, голожопая, мудозвонкая Русь». «Ти лингвист?» «Художник». «Картин?» «Вот мой Лувр», — сообщал Савка, производя широкий жест рукой. «Эрмитаж — филиал жизни, а жизнь — прах моих фантазий». Надин приехала в Москву совершенствовать русский. Ей было 25, она мечтала защитить диссертацию на тему развития современного русского языка. Ей были необходимы впечатления и практика. И то, и другое ей обеспечивал Савка. Она поселила его в съемной квартире на Кутузовском. Старинная мебель, современный компьютер, домашний кинотеатр. Там он чувствовал себя хозяином. Мог в 4 часа утра явиться пьяным и устроить истерику. «Я там конаёблюсь, а ты спишь». «Кона что?» – спрашивала Надин. «Ёблюсь, ёблюсь». Надин всегда терялась от подобного рода хамства. Во Франции так не принято. «Все феминистки ущербны», – доказывал Гельфанд. «Почкуйтесь, амазонки, рожайте мутантов». И все-таки Надин его любила. Называла «мой софьетский мужик». «Я не советский», – протестовал Савка, – «я русский». «Но ведь ты ефрей?» «Еще скажи, что ефрейтор или жид», – обижался Савка. «Что есть шит?» «Шит – американское дерьмо, а я русский». «Еврей-русофил» – это экзотично. Савка уважал Достоевского, Толстого, Солженицына, в юности зачитывался Розановым и Лосевым, искоренил природную картавость, носил косоворотку и красные сапоги. Его боялись даже менты, и когда тот напивался, отпускали со словами «Вы уж поосторожнее, здесь полно пьяных негров». Его физиономия была типичной. Длинный нос, карие глаза, хитрая улыбка, испорченная выбитыми передними зубами. В семье его считали уродом, он же мнил себя интернационалистом. Ненавидел лишь арабов, угрожая объявить им еврейский джихад. 1 февраля у Надин был день рождения. Савка пригласил меня, Гудмана и секретаршу шефа Светку Карпину. Светка знала французский и могла развлечь Надин. Вообще-то Карпина была фривольной болтушкой и жутко гордилась тем, что однажды целовалась с Бельмондо. Дело было в Каннах перед открытием кинофестиваля. По знаменитой лестнице шествовали кинозвезды. Светка протиснулась в первый ряд и вдруг увидела Бельмондо. Он был седой и прихрамывал. Ослепительная улыбка киноактера возбудила Светкино чувство безграничной любви к старости и заставила метнуться вперед, оттолкнув двухметрового секьюрити. Она пала ниц и прильнула к звездной ширинке. Бельмондо приподнял безумную и страстно, как признавала Светка, поцеловал ее в губы. Толпа взорвалась аплодисментами. «Он меня укусил», — вспоминала Карпина, — «а зубы у него большие. Бедные женщины Бельмондо». К Надин мы приехали с Гудманом на метро. Всю дорогу Левка нервничал. «Что-то будет, это точно». «Что, спрашиваю, может стрястись?» «Не знаю, чувствую. Я купил ей в подарок Юрия Долгорукова». Я вспомнил гудмановскую Ленку. «Это ты зря говорю. Женщины непредсказуемы. Учись у меня. Я везу ей платочек. Синенький, скромный». «Тоже мне умник. Что ж они, душить не умеют?» «И то верно, думаю». Надин встретила нас в пеньюаре. «Я еще не одета». «Мы видим, говорю. Может, на лестнице подождем?» «Зачем? Лучше в туалете». «Где?» Я делать туалет в своей комнате, одеваться. Хочу, чтобы мужчины оценить красота моей молодой тела. Ее экстравагантность граничила с распущенностью. Вообще-то, говорю, на это есть Савка. У него запор. На пороге квартиры нарисовалась Карпина. Она-то нас и спасла, заявив: «А можно мне?» Позже восхищалась: «Ленин отдыхает». Савка вышел из туалета озабоченным. Выругался по-французски: «Мерде, мерде, мерде». «А что ты, спрашиваю, хотел там еще увидеть?» «Старожилов, мерде», — пояснил Гельфанд. «Он скоммуниздил идею Надин. Я хотел ей подарок сделать, договориться с телевидением, а вышло дерьмо. Сегодня премьера». Надин потрясла программа «Спокойной ночи, малыши». Она сказала, что во Франции обязательно бы сделали сериал «Спокойной ночи, взрослые», где солировали бы заматеревшие Хрюша и Степаша. Савка проникся, позвонил телевизионному корифею Лене Старожилову и примчался в Останкино. Старожилова я знал давно. Когда-то в начале 90-х мы вместе гастролировали по Эстонии. Я пел песни, он читал юмористические диалоги. Юмор Старожилова вызывал у зрителей приступы лошадиного ржания, ибо строился на вульгаризмах. В Таллине Леня купил головку эстонского сыра, но через таможню разрешалось провести только полкило. И тогда он предложил: «Все равно ты едешь налегке. Скажи эстонцам, что вторая половина твоя». Я согласился. На границе наше купе посетили таможенники. Они были независимы и строги в своей готовности напасть на нас или соседнюю Финляндию. Само их появление сулило неотвратимость разоблачения. «Что везет те?» — спросил один из них, не по годам суровый парень. «Сыр», — ответил Леня, — «на память об Эстонии». «А вы?» «И я сыр, говорю, и себя, тоже на память об Эстонии». «Дайте сыр, будем вешать», — сказал парень. «Нас? За что?» — взмолился я. «Сыр вешать», — уточнил он. Леня взглянул на меня с ненавистью. «Лучше бы ты молчал». Головка сыра потянула на 300 кило. «Что будем делать?» — радостно спросил таможенник. Старожилов растерялся. Его поймали на контрабанде в особо мелких размерах. Мне же было все равно. Я взял нож, отрезал от головки приличный кусок и тут же его проглотил. Лицо таможенника приобрело янтарный оттенок. «Что вы делаете?» «Ем суверенный сыр на эстонской территории». Собственно, я Старожилова спас, но он обиделся. «Ты меня обожрал». «Во избежание международного скандала, говорю, представь себе сырный кризис». «Тебя вырвет», — заклинал Леня. «Обязательно вырвет этим сыром. Он не пойдет впрок». Этого он мне так и не простил. Итак, Старожилов выслушал Савку и небрежно сказал: «Идеи витают в воздухе. Мою программу, к примеру, тоже можно назвать «Спокойной ночи, взрослые». И что?» «А как же концепция?» — спросил Савка. «А что концепция?» И отправил Савку во свояси. Сам же под шумок предложил идею Савки, то есть Надин, продюсеру телеканала, и сделал новую программу. «И вот сегодня премьера этого дерьма», — чуть не плача повторил Гельфанд. «Надин меня убьет». «Успокойся», — говорю, — «при чем тут ты? В России от воровства никто не застрахован, даже церковь». «Она вспыльчивая», — не унимался Савка. «Бегает по утрам и гири поднимает». Между тем именинница ни о чем не подозревала. Я же посоветовал Гудману преподнести Долгорукова только перед самым уходом. Савка мрачно пригласил нас к столу. Произнес двусмысленный тост за французскую терпимость. Карпина в сотый раз рассказала про Бельмондо. Среди новых подробностей фигурировали крупные бриллианты в зубах актера, и он мне чуть язык не откусил. Застольное вранье пока еще никто не запрещал. Гудман предложил выпить за доброту французского сердца, я за широту русской печени. Все болтали. В углу комнаты бубнил телевизор «Панасоник». Савка пару раз порывался его выключить, Надин его останавливала. «Это фон, пусть будет говорить». В руках она держала пульт. В 7:30 началась злополучная программа. Взрослые и потому обнаглевшие Хрюша и Степаша сыпали с экрана сомнительными шутками Старожилова. «Это есть мой идея», — тихо сказала Надин. «Идеи витают в воздухе», — отмахнулся Савка, бледнее от ужаса. «Это есть мой идея», — настойчиво повторила Надин. «Этот человек украл мой идея», — она показала на сияющего в экране Старожилова. Потом посмотрела на Савку. «Ты ходил в телевизор. Ты говорил там «мой идея». Ты украл? Они тебе заплатить?» И плеснула в него красным вином. Савка едва не бросился в рассыпную. «Я только предложил. Меня обокрали, как и тебя. Все у всех воруют. Вспомни Карамзина!» Через секунду мы оттаскивали Надин от Савки. Его коротко стриженную голову украшала тарелка с селедкой под шубой. Шуба плавно стекала по ушам, сползая под воротник рубашки. «Ти сафьетский варюшка!» — ругалась Надин. «Пархатишит!» «Антисемитка!» — отбивался Савка. Их разняли. Спустя 5 минут они уже обнимались. Надин помыла Савку шампунем и побрызгала дорогим дезодорантом. Нестерпимое благоухание распространилось по квартире. «Мой мужик!» — восторгалась Надин. «Ты становишься настоящей русской женщиной!» — ответствовал Савка. «Надо будет подарить тебе коня и спички». «Конь хорошо, зачем спички?» Все выпили за компромисс, требующий войны. А Долгорукова Гудман так и не подарил, признавшись, что во француженках мало нашего великодушия. Наутро Савка, встретив меня в офисе, сообщил: «За платок мерси, мне понравился». «При чем тут ты?» «Она меня душила ночью. Платок порвался, а я жив». «Извини, — говорю, — не хотел. В смысле удушения». А Старожилову я позвонил, послал его. «Как?» «Молча.